и оттеснить их сильные части в Румынию. До соприкосновения наших войск с войсками Красной Армии дело нигде не дошло. Советские войска остановились на почтительном расстоянии от демаркационной линии, происходил лишь обмен самыми необходимыми данными. Все это настолько сильно занимало мои мысли, что я решил изложить свои соображения по данной проблеме сам, то есть не привлекая к этому делу штаб оперативного руководства вермахта, а потому и без точных цифровых расчетов. Так, без ведома Йодля, во второй половине августа 1940 года возникла моя памятная записка. Я посетил министра иностранных дел фон Риббентропа, желая привлечь его на свою сторону с целью во что бы то ни стало отговорить фюрера, прежде чем тот поручит ему заняться этим делом. Мне удалось сделать это. Во время беседы с глазу на глаз Риббентроп обещал поддержать мое мнение с политической точки зрения. Мы условились ничего не говорить Гитлеру о нашей беседе, дабы нас не обвинили в заговоре против него. Несколько дней спустя я после обсуждения обстановки передал написанную от руки памятную записку фюреру. Он пообещал по ознакомлении с нею переговорить со мной. Напрасно прождав несколько дней, я напомнил ему и был приглашен на послеобеденное время. Разговор свелся к весьма односторонней нотации Гитлера, заявившего, что мои соображения его никоим образом не убедили, а моя оценка стратегической обстановки неправильна. Неверна и моя ссылка на прошлогодний, 1939 год, разговор с Россией. Сталин, так же, как и он сам, не станет больше соблюдать его, есть ли положение изменится, и предпосылки для того исчезнут. Ведь Сталин заключил этот договор для того, чтобы при разделе Польши обеспечить свою долю, а, во-вторых, чтобы побудить нас к войне на Западе, рассчитывая, что мы там крепко вгрыземся в землю и понесем тяжелые кровавые жертвы. Этот выигрыш времени и израсходование нами своей силы Сталин хочет использовать против нас, чтобы тем легче поставить Германию на колени. Я был весьма обескуражен суровой критикой и тем тоном, каким все это мне выговаривалось, и сказал, в таком случае лучше заменить меня другим начальником ОКВ, способность которого к стратегическим оценкам он считает выше моей. Поэтому я чувствую себя не на высоте своего положения и прошу использовать меня на фронте. Гитлер самым резким тоном отказался сделать это. Только он один вправе заявить мне, что мое суждение неправильно. И он категорически запрещает генералам подавать в отставку, когда их ставят на место. Прошлой осенью ему пришлось то же самое сказать Браухичу. Мы оба встали, я молча вышел. Памятная записка осталась у него в руке. Она наверняка исчезла в его бронированном сейфе. Вполне возможно, что она была сожжена. Вполне может быть и то, что черновик ее сохранился в бумагах штаба оперативного руководства вермахта. Во всяком случае, Йодль и Варлемонт утверждают, что читали его. Примечание. О местонахождении этой, пожалуй, самой важной памятной записки фельдмаршала ничего не известно. Можно предположить, что она сожжена вместе с личными бумагами Гитлера или документами штаба оперативного руководства вермахта. Смотри показания Кейтеля. Я тогда, об этом кратко упомянул министр иностранных дел, лично написал памятную записку, чтобы, так сказать, независимо от занимающихся этим органов генерального штаба и штаба оперативного руководства, изложить мои мысли и хотел представить эту памятную записку Гитлеру. Я решил прибегнуть к такому методу из-за того, что для Гитлера стало типичным обрывать собеседника на второй же фразе и начинать говорить самому. На вопрос своего защитника доктора Нельти, вернул ли Гитлер ему эту памятную записку, Кейтель ответил «нет». Назад я ее не получил. До сих пор я все еще предполагал, что она найдена среди бумаг,